Вдалеке поют девушки, и под их грустные голоса на чистую бумагу ложатся новые строки, ложится восхищение задумчивой прелестью спокойных прудов и клокочущее возмущение бесхозяйственностью и спекулянтами вроде Митрофана Сазоненко, спускающими арендованные пруды и выгребающими для продажи все, что там есть до последней рыбины. А вот в пруду возле их сахарного завода не то что рыбы нет, там даже лягушки не квакают. Он подписывает статью, поднимает голову и вдруг видит в дверях приземистого Дениса Бараболю. От неожиданности Остап вздрагивает и тем вызывает две улыбки на двуликом лице Бараболи. И только теперь Федоренко невесть для чего приходит в голову. Зачем Бараболя запускает щетину? Чтобы не так бросалось в глаза его двуличие? Как дела, Остап? Бараболя медленно подходит к столу, не спуская глаз с управителя. Да ты садись, садись. Не перед большим начальником стоишь. Один глаз у него становится хищным, а другой улыбается. Федоренко механически садится за стол. Бараболя опускается на стул напротив и сразу ошеломляет его спокойно сказанными словами. «Ты что же, Остап, думал, у нас никого нет в ГПУ?» «Ничего я не думал». Федоренко бледнеет и тянется рукой к шее. «Ничего?» — удивляется Бараболя. «А я, когда прочитал копию твоего признания, грешным делом решил, что ты думал...» Становится хищным и другой его глаз. «Чего вы хотите от меня? Чего вы хотите?» Федоренко встает, но взмах руки Бараболи, и он снова опускается в старинное кресло со скаленными пастями львов. «Чего мы хотим от тебя?» — размышляет Бараболя. «Только одного, чтобы ты теперь покаялся и служил нашим и вашим, чтобы малость поумнел». Бараболя еще в лесу изменил свое первоначальное решение. «Но я не могу этого сделать», — окончательно выдает себя Федоренко, и на лице его, как отпечатки растопыренных лап, проступают красные пятна. «Да ты успокойся, остуди свою кровь. Ишь, как на щеках взыграла». Бараболя хмурится и выбивает пальцами по столу морзянку. «Нервы тебе еще пригодятся для более серьезных дел. Поговорим, наконец, как мужчины. Во-первых, ты знаешь мою подпольную кличку. Не имел чести узнать, но, верно, не раз слышал ее. Меня зовут Апостолом Смерти». «Так это вы, боже мой!» Федоренко в ужасе широко раскрывает глаза. В сознании вихрем пролетают несколько чудовищных убийств, связанных с именем Апостола Смерти. «Да, это я», — Бараболя внутренне усмехается. «Теперь, я думаю, ты понимаешь, что со мной шутить не приходится. За твой тяжкий грех я, как член Высшего военного совета, подпольная петлюровская организация, примечание автора, налагаю на тебя искупление. Служи нам у них». «Но я не могу», — шепот замирает на губах Федоренко. «Не можешь? Почему?» — злеет Бараболя. «Для этого же надо раздвоиться. Надо же... А я не могу. А я служу двум разведкам. А понадобится, и в третью пойду. Так что я, хуже тебя? Это нужно для нашей Украины. Для Украины, понимаешь?» Вбивает он в душу Остапа раскаленные гвозди слов. «Понимаешь?» И Федоренко понял. Страх его сменился возмущением. Его мягкая просветянская душа перед смертью отвердела. «Служи хоть Вию, хоть самому Люциферу, только не касайся своими дьявольскими руками Украины. Ты ешь ее хлеб, пьешь ее кровь. Ты в двух разведках торгуешь ею и еще думаешь, что ты человек. Да ты помет крысиный. А кому же тогда ты служил еще недавно? Бараболя встал. Я попал в сети шайтана, да хоть перед смертью сумел их порвать, чтобы служить новой Украине. И тут он увидел черное дуло плоского Браунинга. И Браунинг, и дуло увеличивались перед его глазами до невероятных размеров, отгораживали от всего мира. Вот и конец. Свет в глазах у него пошел пятнами. А я еще писал, что в нашем пруду нет лягушек. Вот она и вылезла из мертвой воды. И ничто уже не спасет его. А девушки все поют. Нет, это поет Украина. И последний крик его души слился с выстрелом. Федоренко осел над столом, на листок с его подписью закапала кровь. Самое святое, самое дорогое в жизни почти всегда скрепляется кровью. Глава четвертая. И вот он по дороге к чужим богам и Петлюре снова очутился на хуторе Веремия. Хутор за эти годы, кажется, еще глубже осел в ноздреватый торфянник, а хозяин еще крепче врос в землю. И только одни безлиственные пока осокори страстно взметнули руки к небу. Между осокорями, словно капельки золотой росы, дрожат звезды, и с ветки на ветку все выше поднимается месяц, прокладывая голубую дорожку в каждом пруду. А стоит ли еще тот шалаш, где так славно и волнующе сверкнули ему глаза Марьяны? Теперь Стратон Веремей владеет только одним прудом, остальные забрал райисполком. Но когда у человека голова на плечах, можно прожить и при советах. Веремей у того же самого райисполкома заарендовал свои пруды с торгов на 9 лет и по-ученому разводит обыкновенных и зеркальных карпов, карасей. Благо, нужные книжки доходят уже и до хуторов. Свободная торговля, декрет о концессиях и аренде, замена продразверстки продналогом, новые выделения крестьянам лесного фонда. Все это вселяет великие надежды на то, что дело идет к укреплению зажиточного мужика. И потому Веремей, меньше чем полагал Бараболя, горюет об отрезанной земле. Он понимает новую политику по-своему. Прошло время военного коммунизма. Начинается пора крестьянской собственности. А на этом столпе держится и земля, и человек. Он поднимает могучие руки, в морщинках которых осела кисловатая почва со дна прудов. Это вам только губы жиром помазали, а сало комиссаром пойдет, посмеивается Бараболя, любуясь через окно лунной дорожкой. Веремей допивает рюмку, тоже смотрит на пруд, где полощется месяц, и переводит разговор на другое. У меня теперь карпы с этот месяц, а то и побольше.